Гарри оглянулся и замер. За шиворот его держал такой же черный человек, как и он сам, только с кольцом в носу и в доспехах королевского гвардейца. «Ага». Глава барда кивнула, не спросившись мозгов. «Оттуда». «Я так и думал», — взревел негр и заключил его в объятия. «Мсивае! У них у всех такие нелепые шнобели! Это же в 40 километрах от нас! Я же из Манмавы! Земеля!» Министрель почувствовал, что еще чуть-чуть, и его кости затрещат, последуя примеру лютни. «Псти!» — прошипел он последним воздухом в легких. «Ох, извини, братишка, чуть не задавил тебя, но я уже 10 лет земляков не встречал. Я уж было подумывал, что я со всего Узамбара на этом севере один. Ну, браток, как же я рад! Как я рад! Просто счастлив! Пойдем выпьем бавана, поболтаем хоть на родном языке. Я его уж забывать тут в этой дыре стал!» И лейтенант, обхватив нового знакомого за плечи, поволок его в сторону одного из бешеных ветрей. «Я не говорю по-вашему», — промямлил мини-сингер. «Меня похитили белые и увезли в Вондерланд, когда я был еще совсем маленьким ребенком». Лейтенант, кажется, сильно расстроился, но быстро пришел в себя. «Ну, ничего. Самое главное, что мы встретились. Кто бы мог подумать, в такой дали от дома. Воплин, тебя как зовут?» «Местные называют меня Гарри», — уклончиво отозвался певец, что из силы стреляя глазами по сторонам в поисках хоть кого-нибудь, кто мог бы прийти ему на выручку. Но желающих вмешаться в воссоединение узамбарского землячества почему-то не было. И ему не оставалось ничего другого, как покорно тащиться за гвардейцем в кабак. «А это, наверное, от нашего Нгар», — проявил чудеса догадливости лейтенант. «Они наши имена вечно коверкают, эти белые. А меня зовут Майк. Но ты можешь называть меня Мкай. Ха! Я уже и имя собственное чуть не забыл. Ха-ха-ха! Ха-ха!» — согласился министрель. «Ну что ты такой скучный, Нгар?» — тряхнул его легонько новоприобретенный земля. «Заруливай сюда, я угощаю!» Затащил он мини-сингера в вепря. «Эй, Бавана, вина нам самого лучшего и рагу из оленины! Чоп-чоп!» «Оленины нет, лейтенант!» «Ну, так-то говядины!» «Говядины нет, лейтенант!» «Ладно, и курятина сойдет!» «Курятины нет, лейтенант!» «Карамба! Что у вас есть?» «Голубятина, воробьятина, кошатина к вашим услугам, господа! С крапивным соусом!» «Ты чего, Бвана, сбрендил? Или у вас тут вамаяйская кухня?» «Кухня у нас самая обыкновенная, кирпичная», — обиделся трактирщик. «Но мы вообще-то в осажденном городе находимся, А принц Сержио, да продлит Помфамир Помфалон его драгоценнейшие годы, намедни поджег все склады. Так что соглашайтесь на кошатину. В осином гнезде и этого сейчас нет. У нас эксклюзивные провайдеры. Мкая издал губами неприличный звук и снова сгреб Гарри в охапку. «Пошли отсюда, земеля! Я тебя в солдатскую кухню при дворце проведу. Уж там-то тебе не скоро крысятинки отведать приведется. Это я тебе обещаю. Да и пойло там наверняка получше этого будет». Еда с офицерской кухни и впрямь оказалась не чета маринованной лягушатине, подаваемой с некоторых пор в городе. «Но еще лучше». И после седьмой бутылки мини-сингер и лейтенант стали закадычными, не разлей вода, друзьями. Мкая рассказывал, как попал на службу к вандерландскому королю, о доме и родителях в далекой Ингоре, о смазливенькой девчонке Дрездемоне, с которой познакомился недавно тут, в городе, и на которой обязательно женится, если останется жив после того, как сообщит об этом своем намерении Сильвии, Бланке и Марго, другим смазливеньким девчонкам, с которыми познакомился немного пораньше. О том, какой напыщенный индюк этот ваш герцог Айс. И о том, что зато их капитан Кросс, хоть и суров, но кажется настоящий мужик. И что при распределении квартир мастер-сержант Фитинг загреб себе лучшую комнату только потому, что этот маленький урод возомнил себя доверенным лицом кронпринца. И чего ему это потом стоило? И как? Что было дальше? Что он сам рассказывал Мкае? И рассказывал ли что-нибудь вообще? Гарри помнил плохо. А после этого ничего не помнил вовсе.